«Привет, Алиса. А ты что, бродишь одна, когда так много мальчиков бродят поодиночке?» Она хохотнула. «Помнишь у Нелки? 15 мальчиков, а может быть и больше, а может быть и меньше, чем 15», — продолжил он. «Неужели ты целый месяц будешь здесь одна? А где же лауреат пребывает?» Эта сволочь отправилась в Прагу. Я ему сказала, что если он поедет в Прагу, я уеду в Коктебель. Но ему, конечно, партия дороже жены. «У него это в комплекте «I believe», — вякнул Ваксон. «Что?» — вскричала она. «In what you believe, sob?» «В комплекте партия и жена. Без партии у него бы не было такой классной жены». «Вакса, перестань хамить. Надо же, хамит и еще комплименты преподносит». Она стала возиться в огромных карманах своих удивительных штанов, не нашла искомое и хлопнула себя в досаде по коленке. «Дай-ка сигарету. Мерси». «Фу, как ты такое говно куришь? Кубинские. Почти как французский жетан». «Все равно говно», — хохотнула она. «Но курить можно. Как у тебя в какой-то повести написано, хорошего мало, но привыкнуть можно». Этот ее хохоток повергает в смятение окружающих мужиков. Он и сам чуть ли не повергался то ли в смятение, то ли в сомнение всякий раз, когда случайно этот хохоток долетал до ушей. Мелькала мысль схватить ее за руку и вместе дать дёру. «Ты знаешь, Вакса, когда Роберт сегодня читал своих парней с поднятыми воротниками, я обвела глазами почтенное собрание, чтобы понять, есть ли тут такие. Там вообще-то были такие, и ты среди них. Вот ты, наверное, точно такой был в 1956 году. Такой вроде Збышека Цибульского в «Пепле и алмазе». Да и сейчас ты такой, франдер Ваксон». «Ну и девка», — подумал он. «Она что-то важное понимает. Это девка нашего поколения, без которого мы немыслимы, как и она немыслима без нас». «Послушай, Вакса, мне хочется посидеть у тебя на коленях. Могу я посидеть на коленях у парня, на чьих коленях мне хочется посидеть?» «Садись, конечно. Давай, я тебе помогу». «Нет, я сама». Диспозиция такова. Она сидит слева от него на садовой скамейке, протягивает свою левую руку и зацепляется за его шею с правой стороны. Подтягивается при помощи этого рычага. Перебрасывает свою левую ногу через его колено. Водружается на них лицом к его лицу. Так получается, что она оказывается чуть выше. Склоняется, чтобы поцеловать в губы. Дергает за ниточку на своей макушке. Волосы распускаются и падают на его лицо. Его лицо в плену ее ароматов. Духи, смешанные с чачей и запахом табака. Он обнимает ее за спину обеими руками и крепко прижимает к себе, чтобы не упала с колен сумасбродка. Ветер вдруг начинает сильно дуть по акациям и платанам. Запах моря, смешанный с запахом холмов, с чабрецом и лавандой, а также с легкой гнильцой курортного мусора. Треск веток и порывистый шорох листьев. Все другие звуки исчезают, кроме одной легкомысленной и неслышимой песенки. «Я пролетающий, мгновенно тающий, be careful, please, я защитник Ролис». 1968, та же ночь, танго. Влад Вертикалов весь вечер в Вороньей Слободке сильно бузил. То пытался ходить на руках, как он делал в роли Галилея, то с надрывом произносил какую-то абракадабру, смешанную из разных монологов, То пел «Затопи ко мне баньку по-черному»,